Глава 30. Земли Желтого озера. Пристроившись к обозу торговцев, что возвращались из городища, я без особых проблем миновал сначала таможенный пост у границы княжества и земель Желтого озера, а потом и достиг торгового каменка, близ которого на холме высилась недавно построенная крепость. «Хе-хе, но долго ли на постой?» – интересовался простуженный хозяин постоялого двора на окраине торгового каменка. «На 2 дня», – ответил я и снял с пояса кошель. «Осмотрюсь пока». «Тут у нас своих наемников хватает», – определив мою принадлежность к профессии, сказал хозяин постоялого двора и снова зашелся кашлем. «Но не все берутся сопровождать обозы по северу княжества». «Так звероголовые же», – отойдя от кашля, хозяин пожал плечами. «Не каждый решится». «Я могу провести». «Видно, большая луна направила тебя ко мне». Хозяин постоялого двора повернулся к углу в корчме, где висела местная религиозная атрибутика, и поклонился. «Брат мой старший никак не может до одной северной заимки обоз довести. Осенью не получилось. А у него там меда 10 бочонков стоит. Весной-то цена будет на него. Ого-го!» «Протоками мерзлыми могу провести, да тропами». «Ты вот что, ешь, отсыпайся с дороги, а я завтра утром за братом пошлю. Он и ноготками не обидит, если возьмешься вывести его товар из княжества». «Договорились», – кивнул я на стол у стены. «И мясо побольше к похлебке подай». «Иди, наемник, садись, я сам все принесу». «Вот так». Как говорят в том мире, который я все реже вспоминаю, сколотил состояние, владея инсайдерской инфой. Именно. Никто, кроме меня, в княжестве не знает, что этой зимой набегов не будет. И пусть не знает. Пусть держат гарнизоны по северным границам. И Тарину с его лихаимцами послабления, и Хартом. Я закончил с ужином и, отпив добрую половину кружки вина, отодвинул засаленную штору и посмотрел в окно. Начиналась метель. Вовремя я успел добраться. Неспроста, значит, последние сутки пути в голову лезли слова из старой песни. «Степь да степь кругом, путь далек лежит. Там в степи глухой замерзал ямщик». С таким ветром, что поднялся, дорогу быстро переметет в низинах. Да уж, похоже, застрял я тут. «Еще вина подать», – вывел меня из раздумий хозяин постоялого двора и кивнул на картину за окошком. «Если за метель волнуешься, то напрасно. Всю последнюю неделю отряды да обозы из-за пустыни прибывали. В день по паре сотен, а то и больше. В крепость тесно набились. Уж несколько раз так было. Соберется 1000 и выходит на марш. В княжество идут. Вперед тягловых лошадок пускают с тяжелыми санями. Тракт чистят». 1000? Искренне удивился я. «Да», вздохнул хозяин постоялого двора. «Поговаривают, будто иноземцы, как протоки вскроются, решили хартов извести, да рода непокорные». «Опять смута в княжестве на долгие времена», покачал я головой. «Не только в княжестве». Присел на стул рядом со мной словоохотливый собеседник. «В землях Желтого озера тоже люди недовольны». «Чем же?» «Как это чем?» Придвинувшись ко мне и понизив голос, ответил тот. «Императрица объявила, что наши земли тоже принадлежат Трехречью и входят в империю. А когда такое было-то? Эти земли всегда свободны были». «Да они богаты, наши каменки, но сколько веков жили укладом своим. А тут явились». «Так вы же тут обособленно живете. Каждый купчишка сам себе князь. Вот и дождались гостей незваных». «А незваный гость, он хуже тат... хуже и керба». «Правда твоя в этом, наемник. Только делать-то теперь чего?» «А я почем знаю». «Ладно, разморило меня совсем, пойду спать». «Так что, я с братом поутру наведаюсь?» «Да», – кивнул я и побрел к себе в комнату. А утром я проснулся от того, что со стороны крепости на холме несколько раз протрубили в рог и пробили в маршевые барабаны. Я вылез из-под одеяла, бросил его на ледяной пол и, накинув кафтан на плечи, прошел к окошку и вынул тряпичную пробку отдушины, чтобы лучше все рассмотреть. Метель стихла. Снег искрился под лучами яркого утреннего солнца, а из ворот крепости тянулась черная лента. Голова колонны вдали уже давно свернула за лесок в низине, а хвост из ворот еще не показался. Всадники, пехота, несколько десятков длинных саней бодро так скакали, шли и ехали на юго-запад в Трехречье. «Сколько же вас?» – тихо сказал я вслух и, поежившись, заткнул отдушину. Комната изрядно выстудила за ночь, хоть по стене рядом с кроватью и поднималась каменная кладка трубы кухонной печи. Чувствуя, что от холода начну вот-вот стучать зубами, я начал быстро одеваться. Наконец, заправив ремешки пояса и проверив, как закреплено оружие, я накинул на плечи кафтан и спустился в харчевню, где немногочисленные постояльцы уже занимали места, собираясь завтракать. Кивнув хозяину, сел за свободный стол, и в этот же момент в харчевню, проклиная погоду, вошел грузный мужчина. Привычным жестом он взял стоящий у двери видавший виды веник и обмахнул сапоги и полы кафтана от снега. Внешне он очень напоминал хозяина постоялого двора, разве что толще и старше на десяток лет. Братья разговаривали и вежливо ждали, пока я разбирался с завтраком и пил, к слову, очень неплохой травяной чай. Когда же я стал набивать трубку табаком, что мне презентовал Тарин, братья присели ко мне. «Ты, ежели берешься, — взял быка за рога купец, — то выезжать сегодня надобно, пока войско иноземное недалеко ушло. Хоть полпути за ними пройти, и то уже спокойнее будет». «Звать-то как тебя?» – выдохнул я к потолку дым. «Чего? А, Димкан я, рода незнатного, но и не бедного, медом торгую, хмельными настоями да травами. Так что скажешь?» «Сколько платишь?» – напустил я важности. «Дюжину ноготков золотом и сотню серебром». «Щедро». «Так и я про что? Так что, берешься?» «Кто в обозе будет?» «Сыновья мои и еще двое возниц, четверо саней всего». «И все?» «Так если хитро проведешь, как брату говорил, так и не нужно больше людей-то». Лукаво улыбнулся купец. «От звероголовых я, может, укрою обоз, но в княжестве вот-вот смута начнется. Многие рода не пускают из этих земель никого через свои владения. Лихоимцев по лесам да рощам прибавилось». Каждые сани еще по человеку надобно. Да и зверь дикий лютует. «Будут люди», — снова улыбнулся купец. «И стрелки хорошие, и ратному делу обучены. Это я просто проверить решил. А ну как ты, пройда хитрый. Не гневайся, наемник, я всякого повидал. Оттого и проверял. Молод ты, достать их тебе, мои возницы покрепче будут». «А ты не смотри, что я худой и кашляю», — вырвалось у меня. «Чего?» «Проверить хочешь?» — нахмурился я. «Да не гневайся ты и мою заботу уразумей. Товару ты повезешь немало. Так еще по дням в пути особливо важно. А проверить, вот скажи, давно ты в наемниках?» «Нет», — честно ответил я. «Но наставник мой многому меня научил». «А где он сейчас?» «Пал у желтого камня. Немного нас тогда выжило». «Так что же, и ты там был?» «Был». «Знатная рубка была. Сказывали в посаде мне про ту битву. Что ж, тогда спокоен я. Вот». Димкан уважительно, хотя скорее извиняясь, кивнул и выставил на стол кошель, а рядом положил 3 золотые монеты. «Сотня серебром и 3 золотых ноготка». «Привезешь товар, отдам остальное». «Тогда собери мне еды на 3 дня, флягу настоя крепкого, да прикажи сани мои запрячь». Обратился я к хозяину постоялого двора и смахнул монеты в карман кафтана. «А я пошел собираться, Буду у моста через протоку вас ждать». Спустя час 5 саней покинули торговый каменок у Желтого озера. В моей без того тесной дровне подсел долговязый парень, старший сын Димкана, Маст. Огненно-рыжая копна волос, торчащая из-под шапки, конопат и скуласт, лет на 5 старше меня, как показалось. Из оружия у него был внушительных размеров тесак в ножнах на поясе, колчан с охотничьим луком и длинными стрелами, а также копье с массивным древком и широким наконечником. «Держи!» – передал я ему вожжи, когда мы поравнялись с холмом, на котором возвышались стены крепости иноземцев. «Правь, пока светло. Стемнеет, подменю». «Давай», – согласился тот и перебрался вперед. А я развалился в дровнях на соломе, подняв ворот кафтана. Чистокол из приличной толщины бревен, не менее 30 сантиметров в диаметре, возвышался метров на 5. По обе стороны арки ворот – две небольшие караульные башенки. Ворота в арке приоткрыты. За ними видна поднятая массивная железная решетка. Вообще насчитал еще 7 башенок, кроме тех двух, что рядом с воротами. Пролет стены между башенками был не менее 200 метров. Сама крепость почти квадратная. То есть 2 пролета на сторону. Это уже 400 метров. Да уж, площадь немалая. И личный состав гарнизона может исчисляться действительно тысячами. Видно, что одну из стен и угол со стороны дороги из княжества начали обкладывать камнем. Тоска. К концу следующего лета это будет такая цитадель, что... Ладно, чего сейчас думать? Главное, рассмотрел. А поеду обратно и еще раз посмотрю. Караульных на стенах, кстати, немного. Я всего 10 шлемов насчитал, что прогуливались за стеной и торчали из-за чистокола. В скором времени мы достигли таможенного форта, что приказал построить князь Талис еще в прошлом году. Да вот только строительство так и не закончено. Бросила его княжеская дружина за ненадобностью. Теперь тут что-то вроде постоялого двора. Есть княжеская служба вестовых, да большие конюшни. Форт стоял у перекрестка восточного тракта, старой протоки и изгибающейся параллельно ей дороги на юг. Иноземное войско черной змеей извивалось на горизонте, двигаясь на юг. Ну, а нам теперь в другую сторону. «За мостом на протоку съезжай», – наклонился я к Масту. «К вечеру будем у северной окраины Красного леса. Через него проедем и снова протокой на север». «Через Красный лес ночью?» – повернулся ко мне и выпучил глаза купеческий сын. «Да, лихаимцы ночью сами схоронятся, а зверь к 5 саням не сунется». «Пошла!» Маст отвернулся, хлестнул лошадь, и я даже заметил, как его плечи немного осунулись. «Боится, но супротив наказа отцовского не пойдешь. Сказано во всем наемника слушаться. Значит, так и быть тому». А я снова развалился в дровнях и погрузился в тяжелые думы. О тысячах иноземцев, об активности хранителей, о грядущей смуте и, похоже, не просто большой войне, а, как говорят в моем мире, геноциде. Харты – дружелюбный и трудолюбивый народ, но он очень мешает экономическим планам империи. Хорошо бы Тарин хоть какое войско успел собрать и вооружить, чтобы продержаться до исхода народа Шахара. Теперь я увидел все своими глазами. Эти масштабы экспансии, понял замыслы императрицы, о которых ходят слухи, и мозги просто закипали. Я был внешне спокоен, но внутри была такая паника и ужас, что даже какие-то видения начинали мелькать, как только я закрывал глаза. Ладно, есть проблема, точнее целый комплекс проблем, и надо просто в более спокойной обстановке искать варианты их решения. А пока у меня есть замечательная возможность провести разведку северных территорий княжества, посмотреть и послушать.